Мальчик что-то буркнул. Алена различила звуки «Е», «Б», «Х» и некоторые другие, а, впрочем, все слилось в единый речевой поток. Наверное, это было какое-то их национальное выражение неодобрения. «Не слушай злых людей, пожалей нас!» — исступленно воззвала женщина, и глаза ее словно бы впились в глаза Алены, ввинтились в ее зрачки, как два буравчика, и продолжали буравить мозг глубже и глубже, словно стремились добраться до того места, где располагалась та самая жалость, к которой она и взывала: «Помоги, красавица, помоги нам!» «Ну, уж если уж она не только девушка, но и красавица!» «А те в поезде как ее называли?» Алена пожала плечами и протянула женщине то, что сжимала в руке. «Возьмите. Все возьмите. Доберите же. Тут почти 30 000. Вам хватит, чтобы доехать до места, там пожить и назад вернуться. Еще и семье сестры своей поможете». Маленькие черные глаза женщины стали большими-пребольшими. «Кому?» — спросила она растерянно. «Ты че, мам?» — по-взрослому неодобрительно посмотрел на нее сын. «У тебя что, склероз? Мы же к тете Айше, к твоей сестре, едем в Новгород на похороны, у нее же муж умер, ты что, забыла?» Вроде бы сначала было сказано, что упокоилась сама бедная Айша, причем в Ярославле, а не в Новгороде. Или Алена что-то перепутала. Может, Айша умерла в Ярославле, а муж ее в Новгороде? Впрочем, все это не играло никакой роли, главное — избавиться от денег. Алена почти насильно всунула красно-голубовато-малиново-желтовую пачку в маленькую смуглую руку и брезгливо оттерла ладонь о брюки. Мало того, что деньги обжигали ее, еще и рука женщины оказалась потной и неприятной и ринулась к метро. Может, конечно, чернявые мамаши с сыночком на самом деле жулики? Да неважно. Главное, проклятые деньги больше не марают ей руки. Конечно, лучше бы, если бы мать и сын и впрямь оказались жертвами вокзальных грабителей. Тогда деньги, полученные Аленой от мерзких парней, словно бы очистились, поскольку пошли бы на благое дело, да и сама бы она словно очистилась. Да, теперь осталось только завернуться в зеленый платок. Общий такой у нас платок есть, драдедамовый. Накрыть им совсем лицо и голову и лечь на кровать лицом к стенке, чтобы только плечики да тело все вздрагивали, совершенно как у Сонечки Мармеладовой. А сестра злосчастной Айши, ни слова не говоря, подошла бы к постельке Алены, и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги бы ей целовала, вставать не хотела. Ну, один в один Катерины Ивановны из «Преступления и наказания». Нет, лучше выкинуть все из головы и все, что случилось, забыть. Главное доказательство несусветного унижения Алены Дмитриевой — поганые деньги, считай, выброшены, она свободна. Забыть. «Девушка, да подождите, девушка!» Алена вообще-то отвыкла по жизни от такого обращения, однако сегодня ее называли подобным образом второй раз. Так можно было и привыкнуть. Наша писательница обернулась и с изумлением уставилась на две догонявшие ее особы. Вот уж кого она никак не ожидала увидеть вновь, ведь это были те самые мама и сын, которым она только что и с превеликим душевным облегчением сплавила на Ярославском вокзале деньги, заработанные темной жуткой ночью. Почему они бегут за Аленой? Отчего не направляется прямиком в Ярославль, Новгород или куда им там нужно было? Как бы бедную Айшу и ее столь же бедного супруга не сохранили без них? «Девушка!» — мамаша обогнала сына и махала рукой, сигнали Алене. «Да подождите, ох, мы аж запыхались, вот, заберите!» И она сунула Алене то, что держала в руке. Алена присмотрелась, да так и ахнула, это были деньги. Те самые грязные деньги, от которых она с таким облегчением избавилась. Алена узнала тысячные купюры. На одной что-то вроде буквы «Зю» в верхнем уголке, да и вид прочих был ей знаком: 4 5-тысячных, 5 тысячных, 500-ки и так далее. «Что?» — пробормотала она, не веря глазам и ушам. «Забрать? Почему?» Мелькнула мысль. Женщина каким-то образом... Интересно, каким прознала о том, сколь несусветным образом достались щедрой девушке деньги, и решила не поганиться о них и не поганить своего невинного сыночка? Нет, ну бред. Тогда второй вариант. Насильники подсунули Алене фальшивые деньги. Чернявая мать пошла с ними брать билет в кассе, а ей там и открыли глаза. Еще повезло, что не вызвали милицию. Сейчас с фальшивками строго, а вот она, пылая праведным гневом... Хотя нет. Прошло 5 минут, она не успела бы ни к какой кассе... Да и гнева на лице женщины не видать, зато легко отыскать выражение растерянности и пристыженности. «О, пожалуйста, девушка милая, возьми свои деньги. Стыдно нам, мы ж тебя обманули». Алена ошеломленно хлопала глазами. Мамаша топталась на месте и зачем-то размахивала рукой, в которой сжимала деньги, а другой она постоянно проводила по лицу, словно пыталась стащить прилипшую к ней маску стыда, да все никак не удавалось, и говорила: «Нет у меня никакой сестры в Ярославле, в Новгороде нету. Иваха мне не сын, подельник просто. Мы с ним деньги обманом у людей выпрашиваем, потом старшему сдаем. Обычное дело. Конечно, лохов сейчас поменьше стало, народ ученый. И все же часто удается мозги людям запудрить. Не бедствуем. Никогда не было нам дураков жалко, но теперь... Теперь решили людей больше не обижать. Забери свои деньги, возьми, слышишь?» И тут случилось, как утверждала впоследствии Алена, чудо. Деньги сами вползли к ней в руки. В то же мгновение мама с сыном резко повернулись и кинулись на утек, словно Алена была работником милиции, которому они только что всучили взятку и сами испугались содеянного. Алена была так ошарашена, что только головы покачала. Потом тупо повернулась и пошла своей дорогой в метро, сжимая деньги в кулаке и размышляя о странностях человеческой природы. Ночью в поезде парни, которые казались порядочными людьми, жестоко оскорбили свою спутницу, а двое гнусных вокзальных бомбил, фальшивых поберушек, а то и откровенных воришек, вдруг решили покаяться и даже вернуть деньги, которые выманили у жертвы обманом. Ну, не чудеса ли в решете? Вообще жаль, конечно, что Алена не оглянулась. Кое-что интересное непременно явилось бы ее взору. Скажем, она бы увидела высоченного и широкоплечего мужика в милицейской форме, который пронзительным взором мерил мамашу с сыночком. Видимо, парочка была ему давно и хорошо известна, как и ее проделки. Убедившись, что деньги ненормальной дамочки возвращены, он величаво кивнул, погрозил злосчастным бомбилом кулачищем и не спеша удалился, орлиным взором оглядывая подвластные ему вокзальные владения. Упомянутые бомбилы провожали его взглядами, в которых страх смешивался с бессильной злобой. «Вот же гад этот Васильев, а!» — простонал мальчик Ваха злобным взрослым голосом. И все 20 лет прожитой жизни... Он родился малорослым и тощеньким, поэтому, обладая известным артистизмом, запросто косил при надобности под мальчонку. Все это отразилось на его костлевом личике. «Как с неба свалился, никакого спасения от него нет!» «Бип!» На Ваху, надо сказать, никаких эвфемизмов не хватит, поэтому... «Пощадим читателя, не будем воспроизводить игру его слов». «А ты тоже хороша, сразу кинулась деньги возвращать». «Бип». «Нам же старшой говорил, если Васильев снова наедет, бежать прямиком к нему, к старшому. У него прямая связь с начальником ментуры, там все смазано, все улажено, он бы Васильеву сразу, а ты понеслась, как вздрюченная. Бип, ты эдакая. Сам ты бип, бип и прибип». Огрызнулась его верная боевая подруга. «О, старшой он где? Ищи его. А Васильев он вон тут, рядом. Я ж его знаю, он за кулаком в карман не лезет. Ты не видел, как он Кольку разукрасил? Ну, того, который под инвалида Чеченской войны косил. Начал он какую-то мамашу рыдающую бомбить, Васильев тут как тут. Нос Кольки сломал, и ничего. Ни старшой его не остановил, ни ментурский начальник. Васильев же ясно говорил... Если кого словит на месте преступления, пощады не будет. А нас он видел. И у нас не пятисотка какая-нибудь, а в особо крупных размерах. Мне со сломанным носом ходить неохота. Понял? Бип. Да ты ведь и сам струсил, когда Васильева увидел. Бип. Ваха горестно вздохнул. Струсил, конечно. Струсишь, если у Васильева кулачище размером с твою голову, только гораздо крепче. И ведь у Васильева 2 таких кулака, а голова у Вахи 1. Поэтому неудивительно, что под взглядом Васильева в его голове возникло неодолимое желание непременно догнать и вернуть деньги странной тетке, явно принадлежащей к самой редкой, самой лучшей породе лохов. Старшой называет такие личности супер-лохами. Легенды о встречах с ними передаются из поколения в поколение вокзальных нищих. У Вахи его мамаши. Имя ее не имеет значения для развития нашей истории, поэтому не будем обременять им наш и без того многословный текст, были все основания стать продолжателями вокзальной Эдды, однако они упустили свой шанс. Впрочем, что слава, яркая заплата на нищем рубище певца, Ваха обеими ногами стоял именно на этой точке зрения, поэтому потеря почти 30 тысяч рублей огорчала его куда больше, чем мелькнувший и исчезнувший призрак славы. Поскольку он был каким-никаким, а все же мужчиной, парень не мог спокойно признать собственную неудачу. Ему непременно нужно было выместить ее на ком-нибудь. Злобный мент Васильев находился вне пределов досягаемости, поэтому Ваха кинулся с кулаками на мамашу. Но та прекрасно знала нрав сыночка, а значит, была на страже и мгновенно приняла боевую стойку. Спустя мгновение двое лжеродственников истово мутузили друг друга, оглашая окрестности таким количеством «бип», что можно было подумать, будто целый таксопарк собрался на забастовку на площади трех вокзалов. Однако вскоре задрожал асфальт под тяжелыми шагами, и Васильев, словно воплощение вселенского правосудия, навис над нарушителями вокзального порядка. А теперь, подражая Марку Твену, опустим завесу милосердия над концом данной сцены, тем паче, что она не играет никакой роли в развитии дальнейших событий. Грязные деньги остались у Алены. Вот главное. Телефонный разговор, имевший место быть за два месяца до описываемых событий. «Алло, это кто? А кто вам нужен? Это квартира? А вы куда звоните?» «Вы, вот что, девушка, вы со мной в прятки не играете, отвечайте прямо, это квартира!» «А вы что, из милиции или из ФСБ, что меня тогда спрашиваете?» «Нет, я не из милиции. И не из ФСБ, но я вам сейчас такое скажу, что вы ахнете!» «Ах, ах, ах!» — выдохнула женщина-абонент и бросила трубку. «Алло! Квартира Семагиных? Опять вы? Оказывается, вы отлично знали, куда звонили. Зачем же все эти ваши «кто это, а это квартира?» Вы что вообще хотите?» «Вы трубку-то не швыряете?» «Подождите, послушайте меня. Я хочу вам кое-что рассказать». «О чем?» «О вашей жизни, о вашем здоровье». «Ну, о своей жизни и своем здоровье я и так все знаю». «Напрасно вы так думаете. Ой, ну ладно, некогда мне болтать, у меня дела. Вы что, из какой-то рекламной фирмы? Какие-нибудь очередные добавки продаете?» «Говорите, некогда болтать, а сами болтаете. Я не из фирмы, вот глупости. Я только прошу выслушать меня. И можете не сомневаться, то, что я скажу, изменит вашу жизнь». «А, теперь понятно. Вы хотите сказать, что мне нужно обратиться к Богу, прийти в лоно секты каких-нибудь спасенных братьев и сестер, и вместе с ними...» «А кто они такие?» «Кто?» «Ну, спасенные братья и сестры, которых вы упомянули». «Да хрен их знает». «А вы что? Вы меня не к ним зовете, не к спасенным?» «И в мыслях такого не было. Но спасение вам точно понадобится очень скоро». «Когда?» «Через минуту примерно». «А что произойдет в ближайшую минуту? Конец света, что ли, или взрыв бытового газа, не дай бог? МЧС уже вызывать?» «Ох, глупость человеческая, я серьезно говорю. С газом, надеюсь, все будет в порядке, а взорвется только ваша жизнь». «Слушайте, вы меня пугаете. Почему она вдруг взорвется? Что произойдет?» «Я вам кое-что скажу». «Что? Что вы мне скажете?» «Где сейчас ваш муж? Вот что». «Мой муж? Что с ним? Что случилось? Где он? В аварию попал? Вы из милиции, скорой помощи? Хотя нет, они бы так не говорили. Вы кто? Что с Шуркой?» «А вас больше интересует, кто я или что с вашим Шуркой?» «Что с ним?» «Совершенно ничего, жив и здоров. Лежит жив и здоров? Так какого черта? Вы мне тут... Вы меня практически до инфаркта довели своими шуточками, вы...» «Да помолчите же! Вы что, не слышите меня? Я же сказала, он лежит!» «Ну и что?» «Нет, то есть как это лежит? С ним все-таки что-то случилось? Где он лежит?» «Вопрос правильный. Где лежит?» «В постели. Точнее, на бабе. Точнее, на одной девке». «Что?» «То, что слышите. Если вы, к примеру, возьмете сейчас такси и приедете на улицу Артиллеристов к дому 26Б, то увидите, что там припаркован Хёндай вашего мужа». «И он что, там? С ней в машине? Да погодите реветь! Ну кто в машине средь бела дня трахается? И холодно еще, не лето? Нет, они не в машине. Я же говорила, в постели они. Улица Артиллеристов, дом 26Б, третий подъезд, квартира 80 на втором этаже. Вы только не ломитесь в дверь, не орите. Скандала не поднимайте, а то он с балкона спрыгнет, там низкий газон внизу. Тогда хрен вы его поймаете. Лучше позвоните культурненько и спокойненько скажите, что вы насчет нового заказа договориться». «Какого еще заказа?» «Ну, а вам не все равно?» Вам какая разница? И кончайте реветь. Вы хотите мужика на месте преступления застать или нет? Ну так собирайтесь и поезжайте, понятно? Нет, я не хочу. Зачем вы мне позвонили? Я не верю, неправда. Этого не может быть. Вот ведь зануда. Все правда. Быть не может, а есть. Твой муж тебе изменяет. Ездит в тайный бордель к шлюхам и трахает там всех подряд. Поняла? Не хочешь, не верь. Счастливо оставаться. Сунь голову под подушку и так и сиди. Только здоровье береги. Свое женское здоровье. «А вы мне не уступите свою полку?» — сказала она вместо приветствия и ожидающе уставилась на Алену небольшими, но очень яркими карими глазами. Та растерянно моргнула и неуклюже замерла у входа в купе. «Ах, ну да, мы немного забежали вперед». Честно говоря, Алене потребовалось немало сил собраться, чтобы заставить себя притащиться на вокзал, правда, на сей раз это был не Казанский, а Курский, подняться в вагон и усесться в купе. Самое смешное, что она опять ехала в пятом вагоне, как и до Москвы. Спасибо на 17-м месте, а не на 21-м, как в прошлый раз, но все же ноги подкашивались, причем весьма ощутимо. Поезд другой, но точно такие же золотистые шторы на окнах, такая же бордовая дорожка в коридоре, точно такая же скомканная сумка-тележка пассажира. Точно так же гремит музыка, точно так же не хочется разбирать, да что там, собственно, орут из этого динамика. Дверь купе была закрыта, Алена постояла, держась за ручку. Оттуда доносились мужские голоса, и она принялась растерянно оглядываться, словно в поисках помощи. Однако вот прорезался голос женский, веселый, капризный, Алена вздохнула с облегчением. Что бы там ни было, на уме у ее теперешних соседей она будет в купе не единственной женщиной, так что в случае чего обеим достанется поровну. «Я сошла с ума, о чем я думаю?» — в который раз за день ужаснулась Алена. С этой мыслью она открыла дверь, поздоровалась и мгновенным, несколько затравленным взглядом, окинув купе, поняла, что ночь будет спать спокойно. На ее нижней полке сидела, подобрав под себя ножки, столь же хорошенькая, молоденькая, прекрасно одетая, оживленная барышня с по-модному голеньким животиком, что ни один здравомыслящий мужчина в ее присутствии не стал бы тратить силы на унылую особу вроде Алены. И внезапное осознание того, что прежние попутчики не посмели бы так страшно унижать ее, окажись она помоложе и покрасивее, ущипнула писательницу за самое сердце. Впрочем, она тотчас забыла о прошлой ночи, потому что барышня вдруг сказала вместо приветствия: «А вы не уступите мне свою полку?» И ожидающе уставилась на Алену небольшими, но очень яркими карими глазами. Та растерянно моргнула, неуклюже замерла у входа в купе, пробормотала удивленно: «Но почему?» «Нет, ну в самом деле, почему?» «Барышня куда моложе Алены, ей на верхнюю полку залезть, что вспорхнуть. Наша же героиня особой ловкостью никогда не отличалась, к тому же в купе душно, наверху воздуха еще меньше. Духоты она не переносит. И вообще, Алена с детства боится спать на верхней полке, свалиться боится». Ночь проходит в беспрестанных пробуждениях и попытках отодвинуть себя как можно дальше от края, вжаться в стену. Нет, там Алена уж точно не заснет, а второй бессонной ночи она просто не выдержит. Конечно, можно будет выспаться дома, а с утра пораньше, но тогда весь день псу под хвост пойдет. С какой радости, во имя чего она должна меняться? Конечно, Алена готова иногда принести жертву ради ближнего своего, но если у барышни, к примеру, сломана нога... Хотя нет, ни гипса, ни костылей вообще не видно. Или она, к примеру, на сносях? Впрочем, девушка такая худышка, что живот у нее скорее впалый, чем выпуклый, что свидетельствует об отлично подкачанном прессе, а не о беременности. Но, наверное, есть уже причина, по которой красотка может просить женщину явно старше себя. Да? К превеликому сожалению, тут даже на самый доброжелательный Калёне взгляд двух мнений быть не может, уступить ей нижнюю полку. Но почему? «Да просто так», — радостно сообщила барышня, — «из любезности ко мне». Алена снова хлопнула глазами. Интересная постановка вопроса. «Давайте я положу наверх вашу сумку», — сказал высокий молодой человек, сидевший рядом с барышней, и протянул руку к сумке Алены. Однако она молча отодвинула сумку за спину. Итак, парочка даже не сомневалась, что тетка в черном с радостной готовностью окажет им столь нелепую любезность. Судя по акающему протяжному выговору, они москвичи. А судя по несусветным манерам, москвичи не коренные, а лимита, прижившиеся в столице и возомнившие себя круче вареных яиц. Ужасная порода людей, считающих всех провинциалов быдлом. А сами-то кто? Вышли все из народа. дети семьи трудовой. Алена Дмитриева, между прочим, вовсе не была столь бесхребетна и покладиста, как могло показаться на первый взгляд. «Может быть, вам уступит место кто-то из молодых людей?» — спросила она с улыбкой. «У меня тоже верхняя полка», — в растяжку произнес сосед барышни, «а у Пети нога в гипсе». Он кивнул на второго молодого человека, полулежавшего на противоположной нижней полке, несколько неуклюже вытянув одну ногу. «Похоже на правду. Кстати, толстощекому Пете Алена охотно уступила бы свою нижнюю полку. Ну, может, и не очень охотно, но с приятным осознанием собственного благородства. Только не пигалице, которая смотрит на нее с откровенной насмешкой и даже не затрудняется придумать приличную причину собственной наглости. Ну, в самом деле, что ей стоило соврать? Я, мол, после гипса. Хотя нет, с гипсом у них Петя. В конце концов, барышня могла оказаться после операции на сердце, после пересадки почек, после... Да какая разница? Честное слово, для Алены сошла бы любая чушь, если бы были соблюдены хотя бы элементарные правила единого человечьего общежития. Лишь бы не эта московская уверенность в собственной значимости и избранности и полной ничтожности всех прочих, не имеющих столичной прописки. «Прошу меня извинить», — произнесла Алена вежливо, но непреклонно, «но я...» И осеклась. Она хотела выдумать какую-нибудь причину. Нога в гипсе, например. Оригинальная такая причина. Или сказать правду. Хочу выспаться, а на верхней полке не смогу, но возмутилась. Да с какой стати ей вообще что-то объяснять молодым столичным хамам? Нет. Я не уступлю вам нижнюю полку. Почему? Уставилась на нее барышня, явно не веря ушам. Да просто так. Процитировала ее Алена. Не хочу и все. Пожалуйста, молодой человек, переберитесь вот сюда, я хотела бы сесть на свою полку. Мгновенная пауза, в глазах парня тупое непонимание происходящего. «Пересядь, Вова!» — злым голосом сказала барышня, а то эта скандалистка нам покоя не даст. Вова поджал губы, метнул в Алену испепеляющий взгляд, агрессивно выдвинул вперед нижнюю челюсть и все же перебрался к Пете. Едкое презрение, выплескивающееся из глаз парней и девушки, чудило составляло на коже Алены ожоги. «Ребятки просто спятили, честное слово!» Стараясь сохранить самое безразличное выражение, наша писательница села, поставила рядом сумку и достала из нее мемуары княжны Мещерской, которую брала с собой в дорогу, открыла на первой попавшейся странице и уставилась в книгу, видя, к сожалению, только фигу. «Ух ты, как моральные уроды завели ее! Нервы, конечно, не к черту!» «Если ты будешь так реагировать на всех невежд, тебя надолго не хватит», — попыталась успокоить себя Алена, но тут же ее словно кипятком ошпарило. «А вдруг они...» Вдруг они знают о том, что было прошлой ночью? А что было-то? Ничего, кроме тяжелого, непереносимого унижения. Чушь какая. О том, что произошло, никто не может знать, и ни для кого не имеет значения, кроме самой Алены с ее гипертрофированным самомнением женщины, которая привыкла считать себя красавицей, желанной для мужчин. У нее вдруг отняли эту уверенность и разбили на мелкие дробезги, как выражали старину. А вдруг... Вдруг кто-то из тех парней знаком с Вовой или Петей? Или, к примеру, кто-то из тех попутчиков провожал Вову или Петю в Москве, увидел Алену, показал на нее пальцем и захохотал. «А вон ту бабу мы ночью так уделали». «Но нет, это паранойя», — отдернула себя Алена. «Паранойя, да». Но трепыхание сердца удалось утихомирить с трудом. Отчаянно призывая себя к спокойствию, Алена с ненавистью думала о своих бывших попутчиках. «Определенно, они заслуживают мести». Какой безмятежной, какой преисполненной уверенности она раньше была, а теперь? Наверное, та блудница, которую в Библии побивали камнями, ощущала себя приблизительно так же. Казалось, что каждый готов оскорбить, унизить, причинить боль, и она чувствовала себя загнанной, несчастной тварью до тех пор, пока за нее не заступился Иисус, пока не пожалел ее. А кто заступится за Алену? Кто пожалеет ее? Как всегда, сама-сама-сама, быстро-быстро-быстро. Она сглотнула комок. Поезд тронулся. Пришла проводница, проверила билеты. Все с тем же тревожным, унизительным ощущением, что о ее позоре всем известно, Алена полезла было в кошелек. Заработанные по дороге в Москву деньги оставались нетронуты, поскольку гонорар в глобусе выдали без промедления, но оказалось, что на сей раз стоимость постели входит в стоимость билета. Нет, ну что за свинство, а? Почему ей не попался такой билет в прошлый раз? Кто знает, может быть, все сложилось бы иначе. Может быть. А может быть и нет. Как говорится, от судьбы не уйдешь, чему быть того не миновать. Проводница ушла. Алена пыталась читать, но теперешние попутчики так громко и с таким жутким аканьем болтали о своих делах. Судя по всему, они были менеджерами, как принято выражаться, среднего звена. Ехали в Нижний Новгород, чтобы осчастливить унылый провинциальный городишко, поработав в какой-то тамошней торговой фирме, что сосредоточиться на житейских перипетиях княжны Мещерской было невозможно при всем желании. А если учесть, что у Алены желания-то такого не было, хватало с нее собственных перипетий. Она захлопнула книгу. «Извините», — сказала, глядя на Петю и Вову, — «вы не могли бы на минуточку выйти? Я бы хотела переодеться и лечь». Молодые люди обдали ее ледяным презрением, но вышли без споров. «Наташка, пойдем покурим», — позвал Вову уже из коридора, однако барышня ответила: «неохота», и осталась сидеть на полке Алены. Мысленно послав нахалку куда подальше, наша героиня заперла дверь. Это движение сопровождалось издевательским, хоть и чуть слышным хмыканьем Наташки, типа: «да кому ты нужна, старая вешалка, чтобы за тобой подглядывать», и взялась за стоящий в углу полки свернутый валиком матрас. Наташка не шевелилась. «Извините», — с предельной любезностью проговорила Алена, — «вы бы не могли пересесть? Мне нужно постелить». Наташка взглянула на нее с таким возмущением, как если бы Алена попросила у нее миллион, причем заранее предупредив, что ни за что и никогда его не вернет, и ринулась к двери. Подергав створку несколько раз, словно не видела, что Алена ее заперла, она, наконец, выскочила из купе, оставив дверь открытой. Алена, скрижетнув зубами, заперла ее снова и с облегчением принялась устраиваться на ночлег. Как хорошо, что Наташка ушла. Можно представить, с каким видом она рассматривала бы трусики Алены, хоть и шелковые, кружевные, но довольно простенькие, и столь же обыкновенный ее лифчик. Как было при ней надевать старую футболку или нялые велосипедки? Потом, небось, сказала бы своим приятелям с издевкой: «а бельишко у мымры полный отстой». Кто так говорил? Откуда Алена знает эти слова? Да все оттуда же, из прошлой ночи. Шатен сказал: «бельишко у нее наверняка отстой, а я люблю, чтобы красненькие трусики, чулочки черные». Интересно, в самом деле, какого черта Алена надела такое невзрачное белье, как будто ей 80 лет, честное слово? Что, по принципу никто не видит, да и ладно? Ну вот Наташка и увидела бы сейчас. Кто вообще мешает обновить свои запасы? Купить дорогое вызывающее белье, красные трусики. Наверное, Константину с Андреем оно понравится. «Я сошла с ума», — констатировала Алена угрюмо и упала в прохладную постель. Правда, тотчас пришлось подняться, отпереть дверь, но затем она снова вытянулась на свежих, до чего дошел железнодорожный прогресс, в простынях, закрыла глаза и уснула мгновенно, словно ее выключили. И снился Алене странный сон. Снилось ей, будто она все еще в Москве и почему-то собирается идти от Киевского вокзала через скрытый мост к Смоленской набережной. А вот она пересекла привокзальную площадь, вошла в странное строение, нависшее над Москвой рекой, поднялась на эскалаторе и выглянула на открытую галерею полюбоваться рекой. Здесь было пусто, слишком свежий ветер. В июльский, скажем, жаркий день находиться тут одно, а в апрельский совсем другое. Народу никого, не считая какого-то мужчины, который стоял, привалившись к стеклянной стенке, и задумчиво глядел на сизую от холода реку, то и дело поднося к лицу что-то красное. В первое мгновение Алене почудило, что у него разбито в кровь лицо, что он вытирает платком. Ух, слава богу, нет, с лицом у него все в порядке, да и ничего он не вытирает, он просто подносит тряпку к носу, словно нюхает ее. Только не тряпку вовсе, не носовой платок, а... Алена чуть было не произнесла имя Господа в суе, да остереглась оскорблять небеса. Мужчина подносит к носу не тряпку, вовсе не носовой платок, а женские трусики. Красные шелковые трусики, на которых вышита черная красиво переплетенная монограмма «ПС». Фетишист, кажется, так это называется. Одной рукой он теребит трусики, а другая прячется под плащом на уровне живота, и там туда-сюда, туда-сюда. Все понятно, у каждого в жизни есть свои маленькие радости. Нужно уйти потихоньку, чтобы не спугнуть бедного фетишиста-мастурбатора.